Объяснением его раскрученного всеприсутствия может быть только поддержка его определенными силами, связанных как с политикой, так и с некоторыми течениями в церкви и заинтересованными в специфической направленности его апологетики. Но чтобы иметь полное представление о диаконе Кураеве, раз уж его идеям и деятельности мы уделили столько времени, познакомимся с ним лично. Часть третья. Истоки. Глава первая. Лестница диакона. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал просвещенные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: «Ну, Господи, благослови. Нож». Булгаков «Собачье сердце». В Румынии после прижившегося нового курса в СССР над режимом Чаушеску сгущались тучи. Последний год своего правления диктатор прибег к опыту пиночетовского террора. Тюрьмы и психбольницы были переполнены сомневающимися и неугодными. В обстановке агонизирующего режима Чаушеску советский подданный, бывший выпускник факультета научного атеизма, учащийся Бухарестской академии Богословского института Андрей Вячеславович Кураев, был рукоположен. Примечание. Об этом интересном периоде своей жизни с 88 по 90 годы Андрей Кураев делится скупыми воспоминаниями. «Двухлетний опыт пребывания в Румынии был для меня очень важен. Я видел не русское православие, а для меня православие – вселенская религия. Кроме того, Румыния – очень религиозная страна, там сохранилось много церковных народных традиций. Самое важное, что там произошло, меня рукоположили». Кураев, «Мужество смирения». Отчего же у бывшего научного атеиста произошел подобный на 180 градусов разворот? Веяние времени, Господни пути неисповедимы. После окончания войны с расширением географии социализма дружеское лицо СССР на международной арене по решению Сталина стало активно представлять духовенство РПЦ. Оно же и противостояло усиливающемуся в мире политическому влиянию Ватикана. Примечание: Шкаровский, Русская православная церковь и советское государство в 40-х-50-х годах. Немаловажен был и исламский фактор, и необходимость нового имиджа страны. По словам, сказанным тогда одним достойным старым сотрудником издательского отдела патриархии, власть терпит церковь только как придаток к отделу внешних церковных сношений. Филиппов, «Государство и церковь. Детерминанты и политика». Когда Рейган сделался президентом США и провозгласил СССР империей зла, сократив до минимума визиты советских граждан в США, для наших религиозных деятелей было сделано исключение. Мне известны случаи, пишет очевидец, когда высокие функционеры из ЦК КПСС были вынуждены посещать США в составе делегаций от религиозных организаций. Примечание: Филиппов, «Государство и церковь. Детерминанты и политика». Несмотря на варварское отношение ЦК КПСС к церкви, к началу войны в стране действовало, по подсчетам Шкаровского, 3730 храмов. К октябрю 41 года были закрыты практически все антирелигиозные периодические издания. В сентябре 43 года, в канун Тегеранской конференции, когда в связи с вопросом об открытии Второго фронта Сталин предпринял большевистские темпы по реанимированию церкви, были разрешены выборы патриарха, открытие духовных учебных заведений, издание журнала Московской патриархии и тому подобное. Однако русская церковь расценивалась руководством СССР прежде всего как инструмент государственной внешней политики. Партия.